и страшно, и невозможно подумать. Вот бы чего не было. С 1959 по 1965 год только в соревнованиях на первенство страны уфимские гонщики завоевали 19 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей. В соревнованиях на первенство РСФСР с 1960 по 1965 год 15 золотых, 13 серебряных, 12 бронзовых и так далее. Все это по данным безнадежно устаревшего альбома. Так, в одном 1968 году на первенствах РСФСР, СССР и мира было завоевано 4 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые. В спортклубе, по данным того же года, хранилось 135 медалей, 61 золотая, 45 серебряных. Напоминаю, это завоевано спортсменами одного предприятия. А международные успехи? Но я ненавидел этого балабана. Стрелка моих часов приближалась к 11, а за дверью все кипело, бурлило, взрывалось совещание. Да-да, с безнадежной извительностью думал я. Любит у нас позаседать. Уж так это необходимо им заседать. Тише, что бы я мог еще думать в моем положении? А если мне, извиняясь по нужде, туалет не был предусмотрен в этом притворе, только чай. Но крики, достигнув к без четверти 11 неправильной высоты, сейчас начнут выносить, злорадно констатировал я, сейчас кем-нибудь да будет удар. Вдруг резко сникли, а умиротворенное урчание, словно там кого-то сообща съели, еще доносилось из кабинета и стихло. Сам. Я встал, разминая затекшие ноги. Характерное покалывание означало, что кровь во мне еще не свернулась и жизнь еще теплилась. Щель приоткрылась, и просунулась голова балабана. Он удивился, обнаружив здесь человека. На лице у него было неожиданно добрейшее и виноватое выражение. Он меня не узнал. Он пригласил меня к себе. Вся моя злость и ненависть как-то пропали. Я видел перед собой человека столь измученного и немолодого. Жидкие волосы были мокрые и спутаны. По седой груди, видневшейся из расстегнутой рубашки, скатывались капли пота. «Вот», — сказал балабан, и по его взгляду я понял, что он не помнит, кто я такой и зачем я был ему нужен. Он взял у меня краткое интервью. И когда он, наконец, понял, что я собираюсь серьезно писать о гонщиках, он стал моим лучшим другом. Тоже вы сразу ко мне не пришли? Где вы остановились? Я вас поселю немедленно в лучшем номере. Хотите жить в коттедже на берегу реки Белой? Это можно сейчас устроить. Почему вы ко мне не явили сразу с самолета? Нет, нет, нет, нет, ничего не говорить. Я провел с ним полчаса. За это время он принял еще 5. Он распек одного большого начальника. Люблю я такие разговоры. Тот блеял что-то, как кролик. Вот доверительно, сказал мне балабан, совершенно не хочет работать. Я радостно выразил согласие. Потом он принял одного затравленного отца 4 детей и, расспросив все про детей, обещал квартиру. Потом он принял одного, подавшего рапорт об увольнении, и не уволил. Потом он по душам поговорил с пареньком, желавшим поступить в трест, и, узнав при тщательном опросе, что тот ему, пожалуй, ни к чему, обещал подумать. «Позвони мне завтра в 6:30». «Нет, утра», — у дверей его окликнул. «Лучше нет, позвони мне ровно в 6:00». «Да нет, утра». «Да, — говорил он между тем мне, — с этими ребятами я бы свернул горы».